Глава 37. Повелитель штормов. Еще одна молния прорезала черные тучи, и гром заглушил слова Броуда. Чтобы сбросить лишнюю тяжесть, Холт, скрипя сердце, вытряхнул из мешка кухонную утварь, которую прихватил еще на кухне башни. Книгу рецептов он, конечно, оставил. Уж с ней-то он не расстанется никогда. Даже от таких простых движений у него кружилась голова. Вовсе не голод был тому причиной. Холту уже столько дней не удавалось поспать, что он постоянно пребывал в полузабытии. «Тебе не хватит сил, чтобы бежать, мальчик», — сказал Эш. «А разве у меня есть выбор? Броуд или Талия вряд ли смогли бы тащить его на себе. Но как же не свалиться замертво от усталости?» Холт моргнул, потирая уголки глаз костяшками пальцев, и покачал головой. Оставаться на ногах уже было сверхзадачей. И в этот момент перед ним возникла Пира. Она опустилась на землю и повернула к Холту свою пурпурную голову. Подросток встретился взглядом с ее сияющими янтарными глазами. «Залезай, малыш!» Пока он соображал, кто-то схватил его за пояс и подсадил на спину драконицы. Оказалось, эта принцесса с такой легкостью подняла его наверх. Холт вяло удивился и машинально заполз в углубление между спинными шипами Пиры, цепляясь в нее, что есть сил. «Вперед!» — крикнул Броуд. И они рванули на восток, прикрытые защитным пологом леса. Сверкающий меч Талии освещал им путь. Пира, больше не стараясь скрываться, пробивала им дорогу сквозь непроходимые заросли, вероятно, используя магию, чтобы отбрасывать упавшие стволы и ветки. Иногда они стали и прожигали для них проход. Но все это время их преследовали раскаты грома. Холт еще не забыл, каково это — быть слугой, и для него эти усилия не имели смысла. Слуга может убежать от хлыста своего хозяина, но когда-нибудь его все равно поймают. Пусть даже у них получится на какое-то время оторваться от Сайлоса и выбраться из этого леса. Если Сильвер Страйк напал на их след, рано или поздно он их поймает. Но с кем сражался он сам? Почему призывал магию, которая выдавала его присутствие? Затуманенный разум Холта силился распутать эту загадку, а сам подросток пытался усидеть на спине драконицы, которая петляла между деревьями. Время для него словно застыло. Он держал глаза открытыми только благодаря частичкам магии, которые черпал через напряженную связь. Перед мысленным взором Холта ядро Эша еле-еле мерцало, как мигает язычок пламени гаснущей свечи. Но он слышал его пульс, который колотился быстро-быстро, передавая вспышки страха, который постепенно овладевал ими обоими. Холт не мог видеть Эша, но чувствовал, что он бежит рядом, следуя за Пирой, которая всей своей мощью проламывала для них тропу. Ритм связи стал бешеным, и Холт испугался, что Эшу слишком трудно угнаться за драконицей принцессы. «Ты побежал за мной», — сказал мальчику Эш. Воспоминания о дыме, огне, криках промелькнуло в его памяти. «Я побегу за тобой!» Они мчались несколько часов. Лес вокруг посветлел. Где-то на востоке вставало солнце, и деревья здесь поредели и вдруг закончились совсем. А вместе с ними и бесконечный полумрак. Отряд вышел из умирающего леса. Броуд и Талия резко остановились. Пира попыталась сделать то же самое, но инерция несла ее вперед. Драконица принцессы, вонзившись когтями в землю, оставила в ней глубокие ямы. Холт понятия не имел, где они находятся. Спросить тоже не получалось. Пересохшие губы невозможно было разлепить. «Кажется, мы оторвались», — радостно сказала Талия, в изнеможении наклонившись вперед. Ее возможности тела восходящего достигли своего предела. Но стоило ей произнести эти слова, как грозовые тучи снова заклубились над ними. Черная мгла поглотила рассветный солнечный свет, и сверху послышался драконий рев, полный ярости и гнева. Броуд поднял свой меч, Талия застонала и выпрямилась. В знак солидарности Холт попытался сделать то же самое, даже зная, что у него не получится. Сайлос поймал их. Клеш, продолжая оглушительно реветь, спикировал с облаков и приземлился с чудовищным глухим стуком. Раньше у Холта не было возможности оценить размеры этого дракона. Ширина его огромного тела соответствовала 4 лошадям, поставленным бок о бок. Хвост был такой же длины, как и тело, а взмахом огромного крыла можно было разметать несколько человек сразу. Гранитно-серая чешуя клеша выглядела твердой, как камень, а глаза светились яростной синей силой. Когда-то Холт представлял Клеша почтенным немолодым драконом, но теперь, охваченный яростью и злобой, тот больше походил на неукротимую силу природы, дикое и коварное чудовище. Серебристо-голубые искры зашипели в воздухе. Тело Холта начало покалывать, а волоски на его коже встали дыбом. Своим постепенно растущим магическим чутьем Холт почувствовал силу, такую плотную, такую кристально чистую, что мир вокруг утратил яркость. Когда Сайлас прибыл в резиденцию Ордена, мальчик ничего такого не заметил. Но он тогда еще ни о чем не знал и потому не замечал. Это была сила повелителя. Сила, с которой невозможно бороться. Клеш взревел в последний раз, разбрызгивая во все стороны слюну. И теперь он негромко удовлетворенно рычал от того, что загнал жертву в угол. Дракон сложил крылья, и Сайлас спрыгнул с его спины. Сильверстрайк точно и сам обладал способностью летать, одним прыжком преодолев нечеловеческое расстояние, чтобы приземлиться прямо перед ними. Сайлас не обнажил свой меч. Зазубренный сверкающий клинок так и остался у него на спине. Мужчина холодно переводил глаза с одного на другого, но Холту вдруг померещилось, будто в какой-то миг Сильверстрайк был вынужден перевести дыхание. Его белые, растрепанные ветром волосы спутались и покрылись грязью, а нагрудник был исполосован глубокими царапинами. Одним словом, Сайласу пришлось нелегко, и все же он улыбнулся Броуду. «Я надеялся, что это ты». «Если ты здесь, чтобы убить нас, — процедил Броуд, — давай покончим с этим. Спасайся, Броуд». Теперь голос Сильверстрайка звучал печально и устало, а его певучая манера говорить куда-то исчезла. «Мне нужна только девчонка». «Так это ты убил моего брата?» — сплюнула Талия. Огненный шлейф сорвался с ее плеч, подобно птице Феникс. «Забери тебя, скверна!» И она выпустила струю пламени в предателя. Тот отклонил ее ленивым взмахом руки. «Можешь винить в смерти брата меня, если тебе от этого легче», — сказал он, сжимая кулак, и принцесса тут же рухнула на колени, связанная молнией, от которой не могла освободиться. «Обвинением больше, какая теперь разница?» Одним прыжком Пира бросилась вперед. Клеш двинулся ей навстречу, и пурпурная драконица потерялась на его фоне. Волны силы штормового дракона обрушились на Холта. На секунду он отключился, сраженный ее ударной мощью, увидел мир глазами Эша и снова вернулся к реальности. Пира застыла и, дрожа, низко склонила шею к земле. Все это время Эш держался в тени, позади драконицы-принцессы. Но теперь белый дракон решительно вышел вперед, согнул когти, расправил крылья и вызывающе застыл, будто хотел защитить Пиру. «Кто это?» — спросил Сайлас. Холт почувствовал, как повелитель штормов грубо прикоснулся к его душе, но не взглядом, а с помощью магии. Подросток поморщился. «Начинающий больной детеныш», — медленно проговорил Сильверстрайк, посмотрел на Броуда и, понимающе кивнул. «Конечно, ты их пощадил. У тебя всегда была слабость к угнетенным». Клеш зарычал и щелкнул челюстями. Молния пробежала вокруг его зубов размером с кинжал. Сайлас бросил взгляд на своего дракона. «В самом деле, детеныш тоже должен умереть?» «Он слабый», — голос Клеша звучал, как бушующий шторм. «Ущербный. Оскорбление нашей расы. Властитель этого не потерпит». Клеш говорил об Эше так, будто тот был вещью. В груди Холта запылал гнев. И сила этого гнева оказалась достаточно, чтобы вытолкнуть из своего сознания ненавистное присутствие Клеша. И снова властитель. Теория Талии вполне могла оказаться верной, хотя проверить ее догадку им уже не удастся. «Хорошо», — бросил Сайлас одновременно резким и покорным тоном. В этой паре, похоже, доминировал дракон. Что, если это он заставил Сайласа перейти на сторону зла? «Сайлас, зачем тебе это нужно?» — спросил Броуд. «Что ты от этого получишь?» «Я надеюсь, что это положит конец скверне, иначе все окажется напрасным, пустой тратой времени». Клеш фыркал, рычал, царапал когтями землю, а небо над ними грохотало. Сайлас мрачно посмотрел на остальных. «Кроме того, боюсь, у меня нет выбора». «Положит конец скверне?» — переспросил Броуд. «Ты же ее контролируешь!» Сайлас покачал головой. «Контролирует ее властитель. Я же обязан убрать всех всадников с этой земли. Он умоляюще посмотрел на Броуда. Ты больше не всадник. Все это в прошлом. Мое предложение остается в силе. Уходи, пока можешь. Не совершай одну и ту же ошибку дважды. Броуд провел пальцем по лезвию своего меча. Ты любишь убегать, не я. Сайлас фыркнул. В тот день ты сам решил остаться. Броуд оставался на удивление спокойным. Мы поклялись защищать невинных и бороться со скверной. Мы никогда раньше не убегали. Ярость исказила лицо Сильверстрайка отвратительной гримасой, и молния ударила в землю рядом с ним. Было ли это намеренно или от злости? Мы поклялись одолеть скверну. Мертвыми мы этого сделать не сможем. Мы с Клешем остановили вторжение в Атри. И для чего? Последние слова Сайлас почти выплюнул. Чтобы спустя годы снова сражаться с тем же? Теперь это пустая трата времени. Олд отказывался верить своим ушам. Сайлас говорил о борьбе со злом, но сам перешел на темную сторону, расправившись со своими собратьями. Воспоминания о дымящихся телах Мирка и Байтера все еще были слишком свежи. А потом он вспомнил лицо отца в тот момент, когда тот надеялся, что отправляет сына в безопасное место. Жгучая ненависть к предателю придала подростку смелости. Спрыгнув со спины Пиры, Холд, пошатываясь, встал рядом с Эшем и положил руку на спину дракону, черпая силу в этом прикосновении. «Вы не заслуживаете уважения!» «Я не узнаю тебя, мальчик!» — нахмурился Сайлас. Эш напрягся и едва заметно дернул головой. «Кто-то идет из леса. Я слышу их. Сердце!» «Снова плащи?» — спросил Холд, обнаружив, что телепатия стала даваться ему легче теперь, когда их связь немного усилилась. «Его зовут», — громко ответил Сильверстрайку Броуд. «Холд Кук!» «Это не человек», — рассуждал Эш, — «но и не дракон». «Он работал на кухне в замке», — продолжил Броуд. «И в своем глупом сердце он больше всадник, чем когда-либо был ты». Клеш взревел от ярости и начал набирать энергию в пасти. «У нас нет времени, покончи с ними!» Сайлас обнажил свой меч. Броуд посмотрел на остальных. «Прощайте!» — произнес он и бросился на повелителя штормов. Крик Талии заглушила клетка из молнии. Магия Сайласа удерживала принцессу, а Клеш подчинил себе Пиру. В отчаянии Холд попытался призвать силу для лунного шока. Он надеялся, что сможет помочь. Но Броуд всегда говорил ему, пора понять, что не все будет так просто. Ринувшись в атаку, Броуд выкрикнул имя Эрдры. Возможно, у него и было тело фаворита, но ему не хватало связи и магии. Его удары встретили только воздух. Словно сейчас это Холд неуклюже сражался с Броудом во время их тренировочных боев. Сайлас лишь отступил в сторону и одним плавным движением провел клинком по спине старого всадника. Брызнула кровь, а черный дорожный плащ Броуда упал, срезанный начисто. Броуд не успел рухнуть на землю, как Сайлас заточил его в клетку из серебряных молний. Такую же, в какой запер Талию, высоко поднял и отбросил в сторону. Холд в ужасе смотрел, как распростертая фигура их наставника отлетела далеко назад, к линии деревьев. Талия снова закричала. Пира издала леденящий душу рык. Эш взвыл. Отчаяние охватило Холта. Сейчас Сильверстрайк расправится с ними, но подросток не мог отвести глаз от дымящегося тела Броуда. Внезапно Эш замолк. «Оно здесь!» — проговорил его дракон с тем же почтением, с каким Холт когда-то относился к Сильверстрайку. И тут мальчик увидел это. Это оказалось кем-то, потому что на том, кто вышел из умирающего леса, был плащ с надвинутым на лицо капюшоном. И все же это не был один из адептов культа. Судя по огромным размерам, не меньше 7 футов высотой... 7 футов, больше 2 метров. Незнакомец и человеком-то не был, хотя обладал человеческой фигурой. Его плащ был таким темным, что напомнил Холту о сборщике душ из детских сказок. Вместо косы фигура держала высокое копье с прикрепленным к его концу блестящим оранжевым лезвием, похожим на меч всадника. Его руки были покрыты тем, что Холд принял за чешуйчатые темно-коричневые латные доспехи. Еще более неожиданной оказалась реакция Сайлоса и Клеша. Оба, будто бы испугавшись, отступили назад. Хотя штормовой дракон обрушил всю мощь своего дыхания на вновь прибывшего. Существо в черном повернуло древко своего оружия, и перед ним образовалась туманная прозрачная завеса, врезавшись в которую заряд Клеша моментально рассеялся. Штормовой дракон атаковал еще раз, но фигура продолжала продвигаться, отбиваясь от его ударов. Сайлос поднял свой меч, и на магический щит незнакомца обрушилась молния. Чтобы уклониться, неизвестное существо с непостижимым проворством откатилось в сторону и в мгновение ока преодолело оставшееся расстояние одним размытым шагом. Только что он был в 30 футах, и вот он уже стоит прямо перед Сайлосом, опуская на него копье. 30 футов больше 10 метров. Сайлос успел блокировать удар. Грохот, с которым соприкоснулось их оружие, сам по себе казался раскатом грома. Теперь, когда Клеш и Сайлос были вынуждены отбиваться, клетки из молний исчезли, и Талия с Пирой оказались на свободе. Принцесса с трудом выпрямилась. Хватая ртом воздух, она не отрывала глаз от битвы, что разворачивалось перед ними. Но ее вмешательство точно не требовалось. Кем или чем бы ни было это существо в черном плаще, оно было в состоянии противостоять и Сайлосу, и Клешу одновременно. И, возможно, даже побеждало в этой схватке. «Мы должны идти!» — крикнул ей Холт. Подросток, за которым следовали Талия с Эшем, то и дело спотыкаясь, побежал к опушке леса, куда упал старый всадник. Пира могла бы понести Броуда. Они все еще могли уйти. Шальная молния ударила неподалеку и окатила Холта грязью. Но он даже не остановился. Он добежал. Броуд лежал лицом вниз. Его спина представляла собой кровавое разорванное месиво. Холт упал на колени. «Мастер Броуд!» Мальчик осторожно перевернул его. Глаза старого всадника были закрыты, но он все же дышал, издавая неглубокие, хриплые вдохи. «Помоги мне!» — позвал Холт, когда Талия упала с ним рядом на землю. «Нужно поднять его на пиру!» Талия потянулась к Броуду, обхватила руками его тело и замерла. «Чего ты ждешь?» «Ему уже не помочь. Он еще не умер!» Слова Холта потонули в раскатах грома. «Его сердце едва бьется», — сказал Эш. «Что же тогда делать?» Ни у кого не нашлось ответа. Когда Клеш взревел от боли, Холт невольно оглянулся на сражавшихся. Существо в черном пронзило бок штормового дракона, вытащило свое оранжевое лезвие, извернувшись, чтобы избежать удара Сайлоса. От этого движения плащ существа приподнялся, и под ним мелькнул хвост рептилий. Незнакомец скользнул назад и принял защитную стойку, но Сайлос не стал атаковать. Вместо этого он подбежал к Клешу, запрыгнул ему на спину и взлетел, в качестве прикрытия обрушив шквал молний на своего противника, который остался на земле. Этот прием оказался действенным. Хотя существо ловко увернулось, часть молний попала точно в цель, оглушив неизвестного. Придя в себя, противник Сильверстрайка поднялся и занес свое оружие так, будто намеревался метнуть его вслед Сайлосу. Но Клеш успел улететь на приличное расстояние, и существо, передумав, опустило руку. Тучи расступились, открывая прекрасное утреннее небо. Свет резанул по усталым глазам Холта, и он инстинктивно поднял руку, чтобы их прикрыть. И тут что-то капнуло ему на лоб. Кровь. Его руки были в крови Броуда. Если бы не они с Эшем, Броуд и Талия давно бы уже улетели к Седастру. Если бы он не украл яйцо, Броуд и Талия, по крайней мере, были бы в безопасности. А он, Холт, сбежал бы со своим отцом из Крэга и не искал бы его сейчас. Эш почувствовал его смятение, посылая утешение через связь. Теперь, когда Сайлос сбежал, биение их магии стало ровнее, хотя таинственное существо все еще представляло угрозу. Все это время оно не двигалось с места, точно проверяя, не вернется ли Сильверстрайк. Холт почувствовал, как Броуд пошевелился. Старый всадник протянул руку, и Холт взял ее обеими ладонями. Так было правильно. Талия тоже, вся в крови Броуда, сжала его другую руку. С огромным усилием старый всадник приоткрыл глаза. «Простите!» — шмыгнул носом Холт. Ему хотелось плакать, но он не мог выдавить ни слезинки. «Мне так жаль!» Броуд еле заметно качнул головой. «Вы знаете, что нужно делать!» «Мастер Броуд!» — прорыдала Талия. «Отправляйтесь в Седастру. Предупредите остальных. Спасите королевство!» Они кивнули, хотя задача казалась невыполнимой. Холд почувствовал, как хватка Броуда ослабевает. Старый всадник еще пытался им что-то сказать, но, задыхаясь, сумел выдавить из себя лишь булькающий звук. «Вы не можете умереть», — прошептал мальчик. «Однажды я уже умер», — прохрипел Броуд. «Все, что произошло после, было лишь отсрочкой. Я ждал слишком долго». «Вы нужны нам», — взмолился Холд. «Мы не готовы», — всхлипнула Талия. Что-то упало рядом на траву. Встав над мечом Броуда, Эш мордой подтолкнул его к ним. Старый всадник уже не мог говорить, но улыбки было достаточно. Холд попытался передать это послание через связь, но получилось не сразу. «Он благодарит тебя», — сказал Холд. Эш гортанно заурчал, и Пира присоединилась к нему. Талия потянулась за клинком и вложила его в руку старого всадника. Холд опустил его другую руку на рукоять. Из последних сил Броуд сжал свой меч, потом его пальцы разомкнулись. Он судорожно вздохнул и закрыл глаза.